Глава 9. «С добрым утром, Алевтина Витольдовна!» Жизнерадостно возвестила я, когда квартирная хозяйка ответила на звонок. В целом, как урожденная сова, в концепцию добрости утра я не верила. Но культурные нормы навязывали мне это нелепое приветствие. Алевтина Витольдовна, уж не знаю, сова она или жаворонок, но мое отношение к утрам разделяла. А может, я ей позвонила не вовремя, но голос звучал нелюбезно. «Ну?» «Алевтина Витольдовна, я к вам с деловым предложением. Давайте вы разрешите мне нарисовать в гостиной малую ритуальную звезду, а я сама найду человека, чтобы повесить на место шкафчик в кухне». «Милочка», — сварливо поинтересовалась домовая. «Вас не учили, что не следует проводить ритуалы там, где живешь?» «Учили», — с энтузиазмом отозвалась я. «Учили не связываться с ритуалами, после которых в помещении жить нельзя». Алевтина Витольдовна хмыкнула отчетливо одобрительно. «Что ж, с меня разрешение на малую ритуальную звезду, с вас ремонт кухни за свой счет». «Нет-нет-нет, так мы с вами не договаривались. Я согласна исключительно решить проблему с навесным шкафом. Никаких ремонтов за свой счет». Посопев разочарованно, домовая дала добро, напоследок добавив: «Но перед выселением звезду ликвидировать самостоятельно». Заверив, что все непременно, я отключила телефон. К слову, беседовала я с домовой квартирной хозяйкой, надо сказать, сидя в кухне. С видом как раз на тот самый шкафчик, который служил предметом торга. И который накануне вечером повесил доблестный оперуполномоченный капитан Сокольский. Что ж, разрешение получено. Инструменты вроде метра, портновского транспортира и циркуля внушительных размеров обещал вечером привезти Сокольский. «Приедет, вместе звезду начертим. Потом можно будет ковриком прикрыть. И пусть ждет своего часа. Маркеры есть. Жидкость для снятия лака... Опс, вот запас жидкости для снятия лака нужно пополнить. Оставлять звезду в квартире до момента выселения я не планировала. Что там еще? Свечи? Свечи есть». «Хорошие, восковые. Заговоренный мел? Повторить звезду поверх маркера? Есть. Травы есть. Из дома привезла. Маменька нагрузила все, что нужно. И даже с запасом. На случай, если доченька с первой попытки не справится. Жаровня есть, вон стоит. Компас есть, вороньи перья. Фу, гадость какая! Чадить будут на весь подъезд». А у нас еще лич до конца не выветрился. Ну да, вороньи перья есть. Энергетическая формула, словесный компонент – это всегда при мне. Освежить в памяти надо бы, чтобы в шпаргалку не подглядывать. Но в целом к ритуалу я готова. Даже если Ивашура заявится прямо сейчас, я смогу быстренько накорябать ритуальную звезду без плясок с транспортиром и циркулем вокруг сторон света и проведу ритуал. Правда, потом слягу с отходником, потому что вытащить возврат старого проклятия на голой воле и на личной силе – это не в ведро чихнуть. Но вытащу. И с волей, и с силой у меня порядок. Осталась самая малость – дождаться, пока Оксана Ивашура дозреет и придет сдаваться. «Здравствуйте, а вы предсказываете будущее?» «Будущего не существует. Есть наиболее вероятные варианты развития событий. Да, я их вижу». «Понимаете, я собираюсь замуж». «Будущее пары предсказывают только в присутствии обоих партнеров». «Нет, фотография не поможет». «Нет, личная вещь не поможет». «Нет, дать гадалке больше денег не поможет». «Делаю отличные прогнозы на совместных детей. Очень рекомендую». Заученные до автоматизма реплики я барабанила, зажав телефон между плечом и щекой, и попутно опускала в террариум к Татьяне размороженного змееныша средних размеров. Дохлая рептилия у их королевского величества энтузиазма не вызывала. И мне хотелось как следует стукнуть телефоном по террариуму и закрыть сразу два раздражающих вопроса. Клиентка в телефоне была новая. Традиционно хотела невозможного, чем традиционно же и бесила. Вот не меньше, чем Татьяна с ее капризами. «Ой, а можно нам прогноз на деток со скидочкой?» «Со скидочкой? Можно, отчего ж нет? Вы мне клятву, что последуете рекомендациям прогноза, а я вам прогноз со скидочкой. Согласны?» Потенциальная клиентка в трубке тяжело вздохнула. «Нет? Ну, на нет и суда нет. Так что, мне вас записать?» «Вы знаете, мы еще подумаем». «Конечно, подумайте», — великодушно разрешила я. «Кстати, со следующей недели планирую повысить расценки. Сами понимаете, инфляция, цены растут, жизнь дорожает». «Да-да, конечно, понимаю. Скажите, а вот на этой неделе вы могли бы нас с женихом принять?» Заторопилась девица. «Ну, я задумалась. С одной стороны, принять я ее определенно могла. С другой стороны, вот оно мне надо. Можно же отложить этот визит до следующей недели и принять ее уже по более суровому тарифу». Так и не определившись, я приняла Соломоново решение. «Ладно, если сможете приехать в течение получаса, приму вас. Если нет, то тогда уже только на следующей неделе». Барышня в трубке пискнула «Мы приедем» и прервала связь. А я вздохнула. Как ни странно, я тут не только спасаю с деревьев котят и помогаю обиженным соперницами дамочкам, но еще и работаю. Честно признать, работаю ни шатка, ни валка. На поиск новых клиентов забила. Со старыми связь поддерживаю в основном по их инициативе. Самое удивительное, что, несмотря на это, сил у меня явно прибыло. Дар сделал качественный рывок. И видеть будущее, то есть, конечно же, наиболее вероятные варианты развития событий, я стала лучше. Но то будущее. В настоящем же у меня царил легкий послеремонтный срач, видимый совершенно невооруженным взглядом, безо всякой магической одаренности. Сейчас быстренько раскидаю, что удастся, куда получится, а про остальное, если спросят, скажу. Этажом ниже лич вылупился, соседи еле отбились и в процессе всю посуду мне переколотили. Мне, конечно, никто не поверит, но в этом-то вся и прелесть. Что ж, за работу! Вперед к розовой мечте! Туфлям из голубого питона. Ты совсем охренел? Иван, какого ты принимаешь решение за меня? Какого черта ты решаешь, жить или умирать моему ребенку? Гены не воши, их не выведешь. Только что Екатерина Свет Романовна с непринужденным изяществом вскрыла сговор, организованный против нее родным братом, расколов непосредственного организатора. Подловила внезапным визитом. Застукала Ивана в моей квартире. Ну и обо всем остальном тоже догадалась. И мое ясновидение даже не пикнуло предупредить меня, не считая это угрозой. Теперь вот Теплеева, нащупав у Ивана Света Романовича мозги, со всей ответственностью их полоскала. Как человек, присутствующий при процедуре лично, могу уверенно свидетельствовать. Жуткое зрелище. Не зря я Екатерину Романовну сразу заопасалась. Мне, впрочем, ни одной претензии предъявлено не было. Во-первых, после возвращения из Виноградаря Теплеева в принципе стала относиться ко мне с уважительной опаской. А во-вторых, Ванькина сестра отлично понимала. Если начать на меня давить, я психану и хлопну дверью. Ищите другого ритуалиста для снятия проклятия, где хотите. Но все равно, как человек, застуканный за нарушением профессиональной этики, чувствовала я себя ужасно неловко. «Я тебя не прощу. Никогда не прощу. У меня было бы на 3 дня больше, чтобы уговорить ту женщину снять с моего ребенка проклятие. Ты понимаешь это? Ненавижу тебя!» Екатерина ушла, отобрав у брата заколдованную стрелку. А мы остались. «А я говорила, нужно было в шкаф прятаться. Или на балкон. Я же тебе предлагала. Не захотел, вот теперь расхлебывай. Она все узнала». «Ты еще предлагала в окно выпрыгнуть», — напомнил Иван мрачно. «Ну, предлагала, да. Для хладнокровной рептилии я поразительно легко поддалась панике. Но в свою защиту могу сказать, что с Теплеевыми у меня вечно все не слава богу выходит». Вздохнув сочувственно, я погладила Сокольского по руке. «Не переживай, Вань. Как бы там все ни обернулось, рано или поздно сестра тебя все равно простит». «Да даже если не простит. Пусть себе ненавидит сколько хочет, но на свободе. А то любящая сестра, сидящая в тюрьме, меня как-то мало радует». Я еще раз погладила Ивана, но уже по спине. «Не расстраивайся. Ну, хочешь... хочешь, я тебя в ведьмака рубиться пущу?» Сокольский вынырнул из пучин угрюмости. Спросил с интересом. «Третий?» «Третий. А хочу». «Ну вот что ты творишь? Кто так рубит? Ну кто так рубит? Иван, не позорь мои седины!» «Вань, ну ёпрасоте, ну не под руку же, а! И вообще, пустила играть, так не мешай!» «Да не мешаю я. Просто если у кого-то руки не под мышь заточены, то там хоть мешай, хоть не мешай!» «Ванька, блин, не зуди!» Отвлекающий маневр удался на славу. Отвлеклись мы оба, да так качественно, что и про еду забыли. А звонок домофона услышали, наверное, раза с 3-го. «Кто там?» – недружелюбно рыкнула я. Потому что на самом деле выяснять, кто там приперся, мне не хотелось. Мне хотелось висеть на спине у капитана Сокольского и давать ценные советы, умничать и всячески нагнетать обстановку в игре. «Это я. Впустите меня, пожалуйста. Мне очень нужно». «Твою мать!» Я растерянно моргнула. «Как же это?» Потом взяла себя в руки и открыла дверь подъезда. «Поднимайтесь». «Ну что, кто там?» — спросил Иван, не отрываясь от Геральта, энергично крошащего в окрошку какую-то тварь. Оглянулся, нахмурился, поставил игру на паузу. «Клиент, что ли?» — спросил осторожно, внимательно разглядывая мое лицо. «Вань, да не парься ты, все в порядке. Я наушники надену, чтобы не подслушивать, пока ты работаешь. А если тебе конфиденциальность нужна, погулять могу по...» «Вань», — перебила я его, — «там к нам сейчас Оксана Ивашура поднимается». Иван обработал информацию. Уточнил осторожно. «Ну, у нас же все готово». «Ага», — растерянно отозвалась я. «Тогда я коврик в рулон скатаю, да?» Я кивнула. «Скатай». «Твою мать! Твою нагскую мать! Потомственную змеедеву сработала! Ивашура пришла!» «Так, а ну собраться! Не время для замешательства, Ванька!» Отвесив себе мысленную затрещину, я рванула в спальню, где в папке на столе лежали мои шпаргалки с необходимыми обрядами. «Так, нам нужен вариант с добровольным возвратом. Вот он». Торопливо запихнув обратно в папку лишнее, чтобы не сбиваться и, упаси Боже, не перепутать обряды, я погрузилась в чтение, освежая в памяти порядок действий. Дверной звонок раздался, как гром небесный, хоть мы его и ждали. Ругнувшись сквозь зубы, надо было не перечитывать инструкцию 3-й раз подряд, а подготовить ингредиенты заранее. Я пошла открывать. «Здравствуйте». Ивашура на мое приветствие не ответила. Она изменилась за то время, что прошло с нашей встречи. Куда подевалась ухоженная молодая женщина? свалявшиеся сосульками волосы. И когда только успели, за 4 дня-то. Бледная кожа, синяки под глазами, подрагивающие руки и лихорадочный блеск в глазах. Видок был так себе, если честно. «Я могу войти?» — спросила она. Нервно-неловко поднесла ладонь к лицу, прикусила палец. Спохватилась, попыталась встать спокойно, опустить руки. Но они словно жили своей жизнью, нервически дергаясь, начиная движение и тут же прекращая его. Я молча посторонилась, пропуская Оксану в квартиру. Она вошла, остановилась, дергаясь и покачиваясь. Я заперла за ней дверь и указала в сторону гостиной. «Проходите, мол». Она послушно прошла вперед. Запнулась, увидев начерченную на полу звезду. Простая-то простая, а вечер и половину ночи я на нее убила. Пока начертила, вспомнила весь школьный курс черчения, геометрии и малый петровский загиб. А Ивашура замерла, кусая ногти и прикипев к звезде взглядом. Я остановилась, давая ей успокоиться. Встала на пару шагов позади, чтобы не давить, не нависать. И не успела среагировать, когда Ивашура со звериным рыком метнулась вперед и, подхватив алтарный столик для Таро... «Твою мать! Натуральное дерево! Массив ореха! 30 с лишним кг!» Швырнула его в стену. Грохот рухнувшего стола смешался со звоном разбитого стекла. Я рванулась вперед, вложившись в это движение полностью, и успела перехватить атакующую королевскую кобру в броске. Чтобы немедленно об этом пожалеть. Ни одна змея никогда не вонзит клыки в нага. Но на хвост, блин, как выяснилось, эти ограничения не распространяются. Удержать в руках перепуганную кобру, которая отчетливо поняла, что смерть ее пришла и осталось только продать свою жизнь подороже, ничуть не легче, чем удержать кота в аналогичной ситуации. Вцепившись Татьяне в шею чуть пониже капюшона и в хвост чуть пониже клоаки, я изо всех сил старалась одновременно не обращать внимания на тот самый хвост, который то завязывался на моих руках мертвыми петлями, то раздавал свистящие оплеухи из-за трещины. Не покалечить змею и придавить ее волю своей. И пока я боролась с чешуйчатой истеричкой... «Ладно, если она Ивашуру укусит. Не жалко, вывезу труп и скажу, что так и было. А если сама на осколок террариума напорится?» Истеричка теплокровная бесновалась в моей гостиной. И Иван, вылетевший из спальни при первых звуках погрома, никак не мог ее утихомирить. Психоз придал Ивашуре силы, и она билась с яростью и отчаянием львицы. Так что физически подготовленному оперуполномоченному Сокольскому не удавалось ее скрутить и обездвижить. Сокольский пытался удержать ее в захвате, но Оксана в аффекте плевать хотела на последствия и рвалась, не щадила собственных мышц и связок. А Иван себе такой роскоши позволить не мог. Взбесившись от всей этой ситуации, от того, что Иван носится с этой бешеной, а я, грозная и опасная ногиня, связана по рукам собственным питомцем. Я собралась и навалилась-таки своей волей на эту тварь божью. Тварь послушно замерла, и я, одним рывком забросив ее в спальню, куда точно не долетели осколки, метнулась к Ивашуре, чтобы показать, кто тут на самом деле агрессивная стерва, а кто жалкое подобие». Но Иван ужасно не кстати перехватил таки поудобнее бьющуюся бабу и повалил лицом в диван подальше от меня. И руку ей завернул так, что она и рыпнуться больше не могла. Тьфу, обидно. «Успокоились?» Неприятным жестким тоном спросил Иван у поверженной фурии и обернулся ко мне. «Принеси воды». Не тратя времени на споры, я метнулась на кухню и, подхватив кувшин с фильтрованной водой, рванула в прихожую. «Тихо, тихо, тихо. Перехватил меня Иван и не дал перевернуть воду Ивашуре на голову. Отобрал кувшин. «Ты, Ваня, стакан принести забыла». «Ну, не то чтобы прям забыла. Не то чтобы я в принципе ей стакан предлагать планировала». Фыркнув, я послушно ушла, куда послали. А вернувшись с кружкой в руках, обнаружила Оксану, горько и самозабвенно плачущей на полу. Она сползла с дивана на пол, поджав под себя ноги и сотрясаясь от рыданий. Размазывала по лицу слезы и повторяла как мантру. «Не могу, не могу, не могу, не могу». Иван отобрал у меня кружку, быстро налил в нее воду и сунул в руки Оксане. А я обратила внимание, какой настороженный у него взгляд и какая жесткая поза. Словно он готов в любой момент отскочить в сторону или, наоборот, броситься на Ивашуру, если ее снова накроет. Оксана же, жадно выпив воду, еще сильнее сжалась в комок, обхватив себя за плечи руками. «Ну что?» – спросил Иван, нависая над ней, как скала. «Вызываем наряд». Голос женщины был тих, словно после выплеска эмоций она обессилела. «Не надо наряд. Тот ритуал, про который вы говорили. Давайте его проведем. Я не могу так больше. Я хочу все исправить». Лицо у Ивана стало таким... таким, словно он очень хочет Оксане и Ивашуре наподдать и сдерживает себя мучительным усилием воли. Моя же злость после этих слов, наоборот, схлынула. Мне стало понятно, что с ней происходит. И я, плюнув, простила ей нервный срыв. Выяснять, не долетели ли осколки террариума до дивана, было не с руки. Да и некогда. И потому я просто сдернула покрывало. Смяв его неряшливым комом, бросила в угол. «Вань, уложи ее». И пока Сокольский выполнял мою просьбу, принесла из спальни плед. Накрыла им Ивашуру. После истерики она должна мерзнуть. «Полежите. Мне понадобится время, чтобы подготовиться. Вы можете пока отдохнуть». И уже обращаясь к Ивану. «Вань, смети пока стекло». Он кивнул и ушел за веником и совком. А я порадовалась про себя, что Сокольский такой предусмотрительный и свернул ковер заранее. А то было бы мне потом мороки чистить его от осколков. Собственная непредусмотрительность, впрочем, радовала тоже. Расставь я ингредиенты заранее, собирала бы их сейчас по всем кустам и еще неизвестно в каком виде. В спальне я погладила обиженную Татьяну, заверила ее, что все хорошо, и сгребла в охапку все необходимое. А когда вышла в гостиную, Иван уже тщательно смел стекло со звезды и вокруг нее. Отлично. Так, жаровня в центр. В нее угли. Пакет с углями прилагается. Разжечь. Сверху на жаровню противень, чугунный, тяжелый. Оставить, пусть прогревается. Во внешние вершины звезды легли по очереди пучок трав, перевязанных красной ниткой, черное перо, гадючий выползень. «Ба, конечно, но в наших ритуалах используется часто, усиливая сродство наг с магией». Медная миска с водой. На последнюю вершину я накапала жидкость из толстенного пузырька темного стекла. Красные капли расплескались по полу. В комнате резко запахло спиртом и едва ощутимо кровью. Здесь будет стоять Оксана. На жаровню, которая за время моей возни успела прогреться, я высыпала смесь из пакетика, которая маминой рукой была незатейливо подписана «Для жаровни». Оксана, уставшая ждать, села на диване, закутавшись в плед. И с выражением муки на лице смотрела, как я готовлю ритуал, который... Впрочем, нет, свою судьбу она перечеркнула сама и задолго до знакомства с магией. Отмахнувшись от лишних мыслей, я сосредоточилась на том, что делаю. Теперь внутренние углы. По очереди разложила. Клок волос, горсть земли. Не хочу знать, откуда эта земля, просто не хочу. Да и происхождение волос предпочла бы оставить прикрытым завесой тайны. Но, увы, увы, не с моей родословной. Белое перо, завязанное узлом веревка. Последний внутренний угол, тот, в котором буду стоять я, прямо напротив Оксаны. Сюда ложится кусочек гематита. Я окинула взглядом дело рук своих, сверяясь со стоящей перед глазами шпаргалкой. Вроде бы все верно. Дождавшись, пока смесь трав на жаровне прогреется и заполнит помещение душным пряным запахом, я выдохнула. «Все, пора». Ива Шура, которая успела сползти с дивана, теперь с болезненным интересом разглядывала звезду. Я напряглась была. Все же именно эта звезда своим видом спровоцировала у нее срыв. Но потом махнула рукой и плюнула. Не думаю, что после прошедшего эмоционального выплеска у нее хватит сил на новую истерику. «А разве вам не нужно добавить знаки, отвечающие за время суток? Ну там, за положение небесных тел?» — с любопытством спросила Оксана. Я не поплевала через плечо, хотя очень хотелось. Сдержалась только для того, чтобы не пугать клиентку. «Не в этом случае», — пояснила миролюбиво. «Это простой ритуал. Для него достаточно сориентировать звезду по сторонам света и учесть фактор добровольности. А ритуал, для которого требуются сложные расчеты с применением планетарных переменных, недоучки вроде меня не доверит никто, даже моя амбициозная маменька. И слава богу!» «А что из этого символ плодородия?» Тут удивилась уже я. «Ничего. Откуда бы здесь взяться символом плодородия?» «Как? Но мы же будем возвращать утраченную способность к деторождению. Разве для таких ритуалов не требуется?» Под моим внимательным взглядом она смутилась. «Ну, я в интернете смотрела». «Да ничего», — пробормотала я. «Это не страшно. Вы, главное, те ритуалы из интернета повторите, не пытайтесь. А то ведь в лучшем случае они просто не сработают, если вам повезет. А ведь может и не повезти». «Пожалуй, последую вашему совету и воздержусь. А то с моим везением». Я молча кивнула. «Да уж, разумное решение». И пояснила. «А символов плодородия в ритуале нет, потому что мы не возвращаем плодородие. Мы расплетаем проклятие. Это ближе к развязыванию узлов. Вон, видите, веревка во внутреннем круге звезды. Вот она и отвечает. Гематит за восполнение сил. Птичьи перья, черное и белое, за движение энергии и защиту от нее. Волосы. Волосы вообще многозначный символ. И конкретное значение всегда зависит от совокупности факторов. В целом, конечно, проще всего было бы признаться, что в ритуалистике я откровенно плаваю. Но как бы Ива Шура после такого заявления не сбежала? Я бы сбежала. Оксана, если вам нужно, можете попить воды и воспользоваться уборной. И начинаем». Она сглотнула после моих слов. «Я... Да, мне нужно. Где у вас туалет?» Походы в дамскую комнату и на кухню заняли еще минут 15. А потом... Потом мы заняли свои места. Оксана встала на острие северного луча звезды. Я во внутренний угол луча напротив нее. «Женщина, именуемая Оксаной, добровольно ли ты принимаешь участие в ритуале?» «Да, да, я добровольно пришла сюда и добровольно согласилась на ритуал». Голос Оксаны, дрогнувший в начале, к концу фразы окреп. «Известно ли тебе, что проклятие, снятое с той, кого ты проклинала, вернется к тебе откатом?» «Да». Ива Шура нервно облизнула губы. «Мне объяснили, предупредили». «Осталось ли твое решение неизменным?» «Да, мое решение неизменно». «Что ж, Если твое решение добровольное, осведомленное и неизменное, да начнется ритуал. Звук, когда человек сглатывает пересохшим горлом. И слова Оксаны, уже ничего не решающие и не имеющие значения. Да начнется. Ритуалистика – это область магии, в которой основой основ является обращение к высшим силам. За обращение к высшим силам придется расплачиваться. Всегда. В любом случае. Вопрос только в том, чем. Именно поэтому я бы никому не советовала пользоваться ритуалами, найденными в интернете. Коряво составленный ритуал опасен в первую очередь тем, что действительно может сработать. И ни одна гадалка не возьмется предсказать, какая и когда будет взыскана с ритуала плата. Впрочем, толково составленный, но криво проведенный ритуал точно так же грозит исполнителю непредсказуемой расплатой. В то время как ритуал, составленный компетентным специалистом и выполненный по всем правилам, является своего рода договором, в котором расписаны и защищены интересы обеих сторон, принимающих участие в сделке. Поэтому так важно доверять источнику ритуала. Поэтому так важно четко понимать, что ты делаешь. Либо тщательно следовать инструкциям тех, кто понимает. Простые правила сложной области магии. Соблюдая их, можно успешно практиковать ритуалистику и все равно дожить до старости. Длинная формула обращения к высшим силам, на языке, который давно считается мертвым, слетает с губ легко. Мертвый язык в нашей общине преподавали в школе. Он числился как факультатив по латыни и был добровольным к посещению. Его совершенно добровольно посещали абсолютно все школьники с момента полового созревания и до окончания школы. Если кого-то сверху, в управлении образования, и удивляло стопроцентное и добровольное, да-да, посещаемость факультатива, вслух это высказывать дураков не было. «Так, не отвлекайся, Червона!» Выговорив последние слова обращения, я замерла, прислушиваясь к себе и к окружающему миру. В жаровне тлели угли и курились травы. Угли потрескивали, ароматный дымок вился, заполняя запахом гостиную съемной квартиры. Всю квартиру. Весь этаж, весь дом, весь мир. И мир менялся. Мир заполнялся силой. Сила текла в ритуальную звезду, и ее линии начинали светиться тем светом, который не способны увидеть ни Оксана, ни Иван, оставшиеся здесь с формулировкой «на всякий случай». Мне же это свечение было отлично видно. И оно значило, что все идет по плану. И значит, мой зов был услышан. Моя плата принята, мое обращение будет исполнено. Мне оставалось лишь стоять в своем углу ритуальной звезды, отгороженной со всех сторон защитными символами, и смотреть сквозь опущенные веки, как молочное свечение становится все сильнее, все увереннее, как вокруг Оксаны наливаются свечением и силой знаки, и выхватывать те из них, которые я знаю. Связь, перевернутое зеркало, разорванное воздействие. А когда засветились все, дымок от жаровни вдруг закрутился в спираль, а от звезды поднялась волна, прозрачная, как бензиновое марево, и такая же реальная. Волна разошлась кольцом и хлынула куда-то в сторону, за пределы комнаты, и исчезла, отражаясь в моих костях беззвучным гулом, как в резонаторах. Этот гул нарастал, нарастал. От него ломило зубы, от него зудела кожа, от него звенело в ушах. И когда эти ощущения стали невыносимы, волна вернулась. Сжимаясь все тем же маревым кольцом, она прошла сквозь меня. И от ощущений этих мне захотелось закричать. Прошла сквозь Оксану, которая этого не ощутила. И в этот момент отсутствие магической чувствительности было для Оксаны благом. В центре звезды волна столкнулась сама с собой. И, отразившись сама от себя, вместо того, чтобы расплескаться по сторонам, вопреки законам физики, ударила Оксане в грудь. И этого она тоже не ощутила. И это тоже было благом. Я дождалась, пока следы марева развеются, а линии звезды окончательно угаснут, и объявила. «Все?» «Как все?» – растерялась Ивашура. «Но мне стало смешно». «Оксана, если бы я ставила себе целью вас впечатлить, я бы, безусловно, приняла для этого дополнительные меры. Но мой клиент не вы. Потрясать ваши впечатления моей магической мощью нет необходимости. Ну и для чего тогда усложнять?» Ивашура смутилась. «Ну, просто я ничего не чувствую». «Я чувствую усталость», — честно призналась я. «И облегчение. Вся эта история меня порядком утомила, и я дождаться не могла, когда она уже закончится». Усталость была оправдана. При отсутствии жертв ритуалист расплачивается за проведение ритуала собственными магическими силами. Облегчение же, пожалуй, следовало признать несколько преждевременным. Пока у меня не будет подтверждения, что с ребенком Катерины все в порядке, рано считать себя свободной от четы Теплеевых. Но в любом случае, чувствовала я себя так, словно у меня гора упала с плеч. Правда, до того изрядно на них полежала. Остались сущие мелочи. Навести порядок. Заглянув в кладовку, я достала мешок для мусора, резиновые перчатки и вернулась в гостиную. Пусть использованные ингредиенты и выглядели как новенькие, пользоваться ими после проведенного ритуала я бы никому не советовала. А некоторые из них я бы и до ритуала трогать не стала. Так что пучок волос брала в руки двумя пальцами и с чувством величайшего отвращения, несмотря на перчатки. Встряхнула мешок, чтобы неприятный предмет провалился поглубже, и спросила у растерянной Ивашуры. «Оксана, но вам-то не все ли равно? Ритуал проведен, вы свою часть сделки выполнили. Явились, согласились, постояли, сколько было нужно. Подействует он или не подействует, уже не ваши проблемы. Свое обещание я выполню». «Какое?» Ивашура зыркнула на меня настороженно. «Ну...» Я криво улыбнулась. Признавать вслух, что я сделала закладку в ее сознании, дураков не было. Обтекаемо сформулировала. «Я ведь обещала, что если вы раскаетесь, вам станет легче». Оксана посопела, разглядывая пол у себя под ногами. Она так и не двинулась с места и теперь скользила взглядом по маркерным линиям. «А вы знаете, Червона, мне уже легче». Неожиданно, серьезно призналась она. «Мне стало легче после решения пойти к вам. Сразу же, как только я его приняла. Я знаю, это вы что-то сделали, как-то заставили меня, и можете сделать это снова». Я перебила ее, не дав развить мысль. «Оксана, я понимаю, вы боитесь. И совершенно зря. То, что делало вам плохо, разрушилось, как только вы выполнили поставленные условия. Все, на вас больше ничего не влияет. Вы успокоитесь, и ваше состояние придет в норму. Вам нечего бояться. Я даю вам слово, что не стану ничего вам внушать. Никаких установок, никаких воздействий». «Нет, подождите!» Испуганно, почти панически воскликнула Ивашура. Она взглянула в угол, где сидел Иван, облизнула губы. Глаза у нее были отчаянные. Она и хотела чего-то, и не могла решиться. А потом, наплевав на колебания, плюнула. «Пожалуйста, Червона, заставьте меня разлюбить Андрея. Пожалуйста, умоляю вас. Я так устала, я не выдержу. У меня просто нет сил. Вы не представляете, как я хочу это прекратить». Растерявшись, я с силой выдохнула воздух. Пум-пурум-пум-пум. «У меня есть деньги, я заплачу». Иван, так и сидевший в уголке, постарался слиться со стенкой. Я вздохнула. Стянула перчатки. Осторожно, не касаясь их с внешней стороны, закинула в мешок с прочим мусором. Скрутила горловину узлом и отставила мешок в сторону. Села на диван и сложила руки на коленях. «Понимаешь?» Спохватилась и поправила свою оговорку. «Понимаете, Оксана, это как бы не очень-то и возможно. По крайней мере, в том виде, в каком вы хотите». Посмотрев Ивашуре в глаза, я грустно улыбнулась. «Нельзя просто так взять и заставить кого-то прекратить чувствовать то, что он чувствует. Такое воздействие, во-первых, будет вредоносным. С ним будет конфликтовать ваше подсознание. Ваши чувства, ваши воспоминания, ваши устремления будут конфликтовать с такой насильственной установкой. А во-вторых, которое вытекает из «во-первых», такое воздействие не может быть долгосрочным. Ваша психика неизбежно его размоет и сбросит». «Но почему?» С мучительным стоном она осела на диван рядом со мной. «Почему нельзя?» «Ну...» Я настороженно на нее покосилась. Рассказать про нейронные связи в мозгу, гормональный фон и работу желез внутренней секреции? Или это был риторический вопрос? «Риторический», — буркнула Оксана. «Фух, хорошо, а то я в этом и сама не очень-то разбираюсь». Следующий вопрос Оксаны и Вашуры прозвучал тихо. «То есть выхода нет, да? Вы не сможете мне помочь?» Я помялась. «Ну вот какого фига это происходит со мной, а?» Оксана считала мою заминку верно. Она впилась в меня взглядом, и он полыхнул надеждой. И я призналась. «Если в общем и целом, то в принципе могу, но вам не понравится». «Я люблю мужчину, которому я не нужна!» Со смесью рыданий и рычания в голосе воскликнула Ивашура. «Мне любовь эта всю душу вымотала. Я карьеру, друзей на нее положила. Все. Всю свою жизнь. Я с семьей почти не общаюсь. Мне понравится что угодно, что позволит вытащить себя из этого капкана». «Нет, ну, если она так настроена, может и выгорит». «В общем, метод простой. Я, Оксана, простите за выражение, ментально дам вам пинка в нужную сторону. Вот только нужная сторона в вашем случае – это принять, что вас не любят, и прожить это. Звучит, конечно, простенько, но, учитывая силу вашей привязанности, ощущения будут… как будто вы ведьма, которую сжигает заживо средневековый инквизитор. Только инквизитор – это вы сами. И костер, кстати, тоже вы». «Опять же, учитывая силу вашей привязанности, эти прекрасные переживания будут с вами не один день. Если вы все же решитесь воспользоваться этим способом, очень рекомендую вам подумать о психотерапии. Во-первых, ну его нафиг такое в одиночестве проживать. Безусловная поддержка, она никогда не лишняя. Во-вторых, наблюдение компетентного специалиста позволит вам выйти из кризиса без новых травм для вашей психики. А в-третьих, мысленно добавила я, если повезет, то, может, бонусом и парочку старых выправить удастся. И в целом, психотерапию я бы рекомендовала Ивашуре, независимо от того, решится она на мои услуги или нет». «Что вы, червона?» – хмыкнула Ивашура. «Психотерапевту уже придется все рассказать. Как я ему про вас расскажу? Про проклятия и ритуалы?» «Как есть, так и рассказывайте», — посоветовала я серьезно. «Расскажите, что ваша соперница поверила словам шарлатанки, что это вы виноваты в ее бесплодии. И вы тоже в это поверили. И так отчаялись, что и сами обратились за услугами к той самой шарлатанке. Вам очень стыдно, но из песни слов не выкинешь». «Вы серьезно?» «Серьезнее не бывает», – заверила я. «Да, это немного смажет клиническую картину для специалиста, Но так все же лучше, чем умалчивать об эпизоде целиком. Все положительные результаты толковый специалист уверенно объяснит эффектом плацебо, умелым гипнозом, либо их комбинацией. Не переживайте. Она заторможенно кивнула. Хорошо, я поняла. Я подумаю об этом. Червона, а вы можете... Вы можете сделать все прямо сейчас. Я понимаю, вы устали, но если можно, давайте отрубим кошке хвост сразу, а не по частям. Пум-пурум-пурум-пум-пум. Ну, я, конечно, потратилась. Плату в ритуал я вносила честно, добросовестно. Но и Вашура в растрепанных чувствах. Сознание ее сейчас уязвимо. Она искренне настроена на контакт. Может, сейчас все удастся даже легче, чем потом, когда я буду свежа и полна сил. А, пропадай, моя телега, все четыре колеса. И я озвучила сумму. И Вашура безропотно потянулась за телефоном. И уже через секунды интернет-банкинг разродился оповещениями, что у одной из нас прибыло, а у другой убыло. Я проверила приход. Эх, права была мама, когда говорила, что моя техника с ментальными установками, подвязанными на песни, полная фигня. Где, блин, для каждого случая подходящих песен найти? Надо избавиться от этой манеры. Но потом, не сегодня. Я поймала взгляд Оксаны и потянулась к Силе. И запела. Я пела, и слова текли и перетекали из меня в нее. И зрительный контакт стал не нужен. Зацепившись за сознание женщины, я держала ее ментальным голосом и ее верой в мою силу. А Оксана корчилась от рыданий, уткнувшись в меня лицом. Обняв ее за плечи, я выводила мучительные, горькие слова о том, что этот фильм — еще один из тех, что про разлуку. И о том, что Оксана с Андреем друг для друга не больше совершенно случайных прохожих. Иван. Катька позвонила как раз в тот момент, когда Червона пела, а Оксана рыдала. Отрубив звук, я осторожно, чтобы не мешать увлеченным своим делом дамам, выскользнул на кухню. И едва успел принять вызов и сказать в трубку «слушаю», как из нее на меня обрушилось потоком. «Зеленые! Ваня, мы зеленые, ты понимаешь, зеленые!» Катерина, как заведенная, повторяла одну и ту же фразу, то захлебываясь словами, то давясь рыданиями. Вменяемым поведением все это не выглядело. «Так, стоп!» – скомандовал я. «Дай телефон Андрею!» Резкий вдох в трубке, потом такой же резкий прерывистый выдох. Еще вдох-выдох и Катькин голос, звучащий уже собраннее. «Подожди, Вань, не надо, Андрея, я в норме. У меня тест-артефакт зеленый, Вань!» «Все, проклятие снято, с нами обоими все хорошо». «Так, так, что за тест-артефакт, сестренка?» «Так мне его Людмила дала, когда мы, ну, с тобой ездили, ну, туда. В общем, небольшой пузырек с цветной водичкой. Людмила сказала следить. Водичка цвет будет менять в зависимости от состояния плода». «Если все хорошо с ребенком, то зеленое будет, а при угрозе жизни станет красным. Еще сказала, что если пузырек черный станет, то все. А если прозрачный, значит в больницу бежать, значит роды вот-вот начнутся». Очень хотелось побиться головой об стол. «Нет, этот их артефакт штука, конечно, хорошая, но...» Одна дала артефакт, ни слова не сказав коллегам. Другая взяла и тоже промолчала, ничего не сообщив исполнителям, непосредственно решающим проблему. Представляю, что на все это мне скажет Червона, когда узнает. И учитывая Ванькин характер, Людмиле я не завидую. А сестренка тем временем продолжила щебетать. «Людмила, когда нам его выдала, у нас водичка оранжевая была. И...» У Катерины опять сбилось дыхание, но она все же взяла себя в руки. «И понемногу в сторону красного спектра окрашивалась. А сегодня... А только что... Мы зеленые, Ваня!» Катька сорвалась и зарыдала, хлюпая носом, как когда-то в детстве, рыдая на моем плече. «Ваня! Ваня, я не знаю, что вы сделали, но у вас получилось! Мы зеленые, Вань! Спасибо, Вань! И тебе, и Червоне! Я не знаю, как вы это провернули, я... Спасибо, спасибо, спасибо!» Катька в трубке рыдала, а я... Я не знал, что делать, бормотал, как дурак. «Ну, все хорошо. Не реви, Кать. Ну, тебе вредно». «Не, Вань, нормально», — гнусаво отозвалась Катерина. «Вот психовать как ненормальное. Вот это правда было вредно. А поплакать от облегчения не вредно. Даже приятно. Ты приезжай потом, как освободишься, ладно? Расскажешь нам, как все происходило». «Хорошо, Кать, как получится, приеду». «А Червоне ничего передавать не надо. Я сама ей сейчас позвоню». «Сейчас не надо, Кать. Она сейчас...» «Занята промыванием мозгов твоей обидчице?» Звучало, конечно, впечатляюще, но я лучше этого говорить не буду. «Не в форме». «Ну и ладно, тогда завтра. Мы на завтра на осмотр к врачам записались. Представляешь, какие у них будут глаза, Вань!» Разговор с Катериной закончился, а я остался сидеть на кухне. И Вашура Червоне не опасно, это уже совершенно точно. Вот и нечего ходить туда-сюда, мешать процессу. Вышел, когда уже услышал, что в гостиной начали прощаться. «Я провожу Оксану Георгиевну». И, не слушая возражений, обулся и вышел. Мы с Оксаной и Вашурой сидели за столиком и молчали. Я затянул ее в первую попавшуюся кофейню, но разговор не начинал. Нам успели принести заказ. Мне черный чай и Вашуре какое-то пирожное на десерт и большой капучино. На десерт она смотрела голодными глазами, но не притрагивалась. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» Не выдержала она наконец. «Да, Оксана Георгиевна, о компенсации причиненных убытков». Взглядом меня и Вашура полоснула, как ножом. «Это вы так даете понять, что хотите, чтобы я оплатила услуги гадалки?» Я покачал головой. «Оксана Георгиевна, будь у меня возможность решить вопрос с компенсацией услуг гадалки в правовом поле, я бы ею воспользовался, обязательно». Но проклятия в правовое поле не попадают, увы. Как следствие, доказать причинение вами вреда не выйдет. Так что этих денег я не возьму, даже если бы вы их сами предложили. Это проще простого было бы объявить вымогательством. Я еще не сошел с ума так подставляться. Нет, Оксана Георгиевна, я хочу, чтобы вы компенсировали тот разгром, который учинили на квартире у гражданки Кирилловой. И Вашура сосредоточенно смотрела, как в ее чашке оседает пена над капучино. То ли ей было неприятно, что после ее добровольного содействия в снятии проклятия ей выставляли счет, то ли после рыданий на плече у Червоной не ожидала такой черствости, а может, ей просто было жалко денег. Она поджала губы, упрямо наклонила голову. «Ну, раз уж Червона сама от меня ничего не потребовала...» «Червона вас, Оксана Георгиевна, банально пожалела. Но это не значит, что оплачивать погром она будет из своего кармана. Не сомневаюсь, что счет за него она выставит мне и Андрею Теплееву. Только вот я не понимаю, какого черта?» Она снова свирепо зыркнула на меня взглядом и опять уткнулась в кофейную чашку. А у меня лопнуло терпение. «В общем так, Оксана Георгиевна, Либо вы сейчас же пишете Червоне сообщение, в котором признаете причиненный ущерб и обещаете его компенсировать. Ну, скажем, в трехмесячный срок. За исключением террариума, который следует оплатить к завтрашнему дню, потому что меня, как офицера полиции, не радует змея, перемещающаяся без ограничений. Либо я возвращаюсь к Кирилловой, ставлю ее в известность, что отказываюсь брать на себя оплату ваших действий, и все же вызываю наряд. Они фиксируют разрушения, опрашивают соседей, снимают записи с видеокамер. Со всем этим через суд мы будем требовать возмещения ущерба. Но уже в рамках возбужденного против вас дела. Выбирайте. Ивашура смотрела на меня и, судя по ее лицу, была готова одновременно броситься на меня с кулаками или разреветься. И мне было ее жалко, но... «Оксана Георгиевна, мы с вами встречались всего 2 раза. И оба раза за ваши выплески агрессии пришлось расплачиваться другим людям. И я искренне не понимаю, почему в числе этих людей должен быть я». На Туманную 13 я возвращался усталый и хмурый, но с чувством облегчения. Вся эта история, наконец, завершилась. Друг Марк, получив звонок, отозвал своих архаровцев с охраны Ивашуры, радуясь, что я так удачно позвонил, и то и нет дома. Можно благополучно свернуть аппаратуру и незаметно растаять вдали. Катька будет благополучно носить и рожать своего первенца. Оксана Ивашура, я надеюсь, найдет психотерапевта и научится сначала думать, а потом действовать. Больше не нужно никуда бежать на перегонки со временем. А можно просто жить. Нести службу, позвать на свидание любимую женщину. Ванька, открывшая мне навстречу двери, была жизнерадостна, как домохозяйка из рекламы средства для мытья сантехники. И настолько же реалистично. Ну что, все хорошо, что хорошо кончается. «Вань, ты не обижайся, пожалуйста, но нам с тобой лучше расстаться». «Вань, ну вот серьезно, зачем привязываться друг к другу сильнее, если я все равно рано или поздно вернусь домой? Будет же только больней, понимаешь?» «Вань, ну честное слово, так будет лучше. Ну, давай я тебе эмоциональную привязку затру, хочешь?» Я молча смотрел на Кириллову, и под моим взглядом фальшивая жизнерадостность обтекала с нее, как краска под действием растворителя. Помолчав, она тихо и грустно сказала: «Прости меня, пожалуйста, Иван, но так всем будет лучше. У этих отношений нет будущего. Не приходи сюда, пожалуйста, больше». Червона. Выражение «что за фигня», отпечатавшееся на лице капитана Сокольского крупным матерным шрифтом, так и стояло у меня перед глазами после того, как я закрыла перед ним дверь. Закрыла, ушла в спальню, отныне холодную и пустую, и упала в кровать лицом. Татьяна, неодобрительным «шшш», отреагировав на содрогание матраса, скользнула с кровати прочь. На душе было так паршиво, что даже банковское извещение о поступивших деньгах от Ивашуры не радовало. Ну, деньги. Но оплатила она разбитый ею же террариум. Радость-то в чем? Подтянув колени к груди, я свернулась в клубочек и постаралась ни о чем не думать. Паршиво. Паршиво, паршиво, паршиво. Но я же как лучше хочу. Я же все правильно сделала. Я действительно могу в любой момент сорваться домой. Потому и связываться с Сокольским не хотела до последнего. Нравится-то он мне нравится, но связывать себя отношениями и связывать ими кого-то другого, когда ты в любой момент можешь собрать вещички и свалить, прямой наводкой устремившись к родной общине, это как-то эгоистично, жестоко и некрасиво. Вот не хотела связываться, и не надо было. А я потакала своим прихотям, и в итоге получилось так, как получилось. Жестоко, эгоистично и некрасиво. Зло пнув саму себя мысленно, я закуталась в кокон из одеяла и затаилась, стараясь не шмыгать носом. Когда молоденький Нак отделяется от общины, сначала ему приходится тяжело. Но постепенно змейская сущность адаптируется, привыкает жить без эгрегора. И со временем Нагу становится все легче. В какой-то момент он доходит до состояния, когда практически перестает замечать давление мира вне общины. Нет, он, этот мир вне общины, все равно давит на плечи. Но жизнь вообще штука, в которой полно давления. И к этой тяжести на плечах оказывается вполне возможным привыкнуть. И чем Наг сильнее, тем привыкнуть ему легче. И какое-то время Наги живут, встраиваются в человеческий социум, расширяют свой кругозор, получают опыт, получают образование, делают карьеру, развиваются. И все это время вместе с ними растет их магическая сила. Такова наша природа. Мы становимся магически сильнее всю жизнь. Неспешно, но неизбежно. И даже если ты совсем не используешь магию, ты все равно постепенно прирастаешь в магической силе. И в какой-то момент магическому существу становится плохо в немагическом мире. Неуютно, тошно, невыносимо. И чем Наг сильнее, тем быстрее это происходит. Снаружи это выглядит так, будто востребованный специалист с успешной карьерой вдруг бросает все, подводит работодателя и коллег, увольняется и уезжает в деревню закапывать в землю свой успех. Старшие рассказывали, как это выглядит изнутри. Как будто внутри у тебя что-то зудит, и никак невозможно избавиться от этого зуда. Это зудит магический источник, и его не почесать и мазью не помазать. Можно только терпеть, либо же дать источнику то, что ему нужно. Насыщенный родной фон. Постепенно это чувство нарастает и усиливается, дополняясь по мере развития прочими неприятными эффектами. Плохой сон, раздражительность, нарушение внимания. Один из наших в такой ситуации решил терпеть. Он был военным, и до очередного звания оставалось всего ничего, не больше полугода. А магической силы он особой никогда не имел, и потому 6 месяцев рассчитывал продержаться. Продержался 2. Из армии увольнять его пришлось с помощью наших видовых штучек. По месту несения им службы поехали наши старухи в составе малого круга, чтобы убедить командование не признавать капитана дезертиром, а комиссовать по состоянию здоровья в результате нервного срыва. Ситуацию удалось более-менее уладить. В конце концов, видимых причин для дезертирства у капитана не было. А вот нервный срыв был. Он после того случая около года не мог покидать общину. Физически плохо вне поля эгрегора становилось. А вот у тех, кто себя не насиловал, таких осложнений не бывало. В противостояние со своей природой впрягались обычно те наги, которых что-то удерживало во внешнем мире. Карьера, отношения, поставленные и недостигнутые цели. Я ни во что подобное влезать не рассчитывала. И планировала, ощутив, что урок выполнен, упорхнуть в родные пенаты без отягощений любого рода. А возвращение? Возвращение было не за горами. Моя сила пребывала рывками. И за последнее время я дважды отмечала скачкообразный рост возможностей. Истинное пророчество и предсказания для соседки иной выходили за пределы того, что было доступно мне совсем недавно. Так что все я сделала правильно. Все равно потребность в эгрегоре может встать в полный рост в любой момент. И отношения развалятся. Так зачем нам обоим увязать в них еще сильнее? Я и за 2 недели успела в Сокольского с головой вляпаться. На полу тихо шелестела чешуей Татьяна, подыскивая себе место поукромнее, Сквозь приоткрытую створку окна с улицы доносился шум машин и детские радостные крики. А я лежала на дурацкой кровати, в дурацкой съемной квартире, свернувшись в позу эмбриона, и хотела просто перестать чувствовать. «Ну ее нахрен, эту вашу любовь, если к ней такое привыкание!» Пожалуй, сейчас я могла бы понять Оксану и Вашуру. Вот только повторять ее путь мне не хотелось. А значит, нужно взять себя в руки и встать. «Встать!» — я сказала. «Молодец, Червона, встала, ты умничка. А теперь быстро придумала себе занятие, которое позволит как минимум отвлечься, а как максимум повысить настроение». «Что значит «не хочется»?» Я сказала: «Быстро! Бегом!» И вот тут мне стало как-то прям чертовски обидно. То есть мало того, что мне сейчас ужасно плохо, так я еще и сама на себя ору, как сержант на плацу. И это вместо того, чтобы поддержать. Что за свинство такое со мной происходит, а? Как можно с собой так обращаться? «Да, мне плохо. И еще долго будет плохо. Это же не повод спускать на себя всех собак. И вообще, сейчас психану и пущусь во все тяжкие. И буду сорить деньгами. И творить безумство. И куплю, наконец, те проклятые туфли из голубого питона. И плевать, плевать, плевать вообще на все». Пнув в порыве возмущения домашние тапочки, Татьяна осуждающе зашипела и переползла подальше от мягкого снаряда. Я заметалась по комнате, пытаясь разом одеться, побросать в сумку все нужное для загула и накраситься. Стук в дверь раздался в самый неподходящий момент. От внезапного грохота у меня дрогнула рука, и щеточка для туши за малым не попала в глаз. «Да твою дивизию! Кого там черти принесли?» Вспомнив, как около 2 недель назад в мою дверь точно так же грохотали, я кровожадно загадала: «Пусть это снова будет Василина Никаноровна. Пусть она пришла сказать, что ее кота Мурзаила все же кто-то порешил, и теперь она ищет виновных». На волне, питавшей меня ярости к самой себе и всему миру в придачу, я метнулась в прихожую и рывком распахнула дверь, чтобы уткнуться взглядом в Ивана. Слова присохли в горле. Я замерла. Осторожно, словно боясь спугнуть, Иван поднял на уровень груди букет, который держал почему-то опущенным вниз, пока колотил в двери. Протянул его мне. «Иван, Ваня, я не могу. Я правда не могу». «Почему?» Знакомый и так быстро ставший родным голос звучал глухо. «Потому что я человек?» Я резко замотала головой. «Нет, Вань, я просто не хочу, чтобы было еще хуже». Он устало вздохнул. Посмотрел на меня, как на маленькую. «Не будет хуже». «Будет», — упрямо отозвалась я, чувствуя, что и вправду веду себя по-детски. «Ну, будет так будет», — неожиданно легко согласился Иван. «Вань, а Вань, у нас с тобой столько всего уже было. Секс, знакомство с семьями и даже драка с общим врагом была. А свиданий не было. Пойдешь со мной на свидание, а? В конце концов, это твое рано или поздно, когда еще наступит. А сейчас уже есть». Я задохнулась от боли. Я набрала в грудь воздуха, чтобы ответить «нет». «Я люблю тебя, Вань». И дурацкое, правильное «нет» застряло у меня в груди. Потому что... Иван шагнул вперед и обнял меня, стоящую в дверях, прямо вместе с букетом, который я у него так и не забрала. «Я тебя очень, очень люблю, Вань», — прошептал Иван, целуя мою макушку. И я не особо-то сопротивлялась, когда мои руки сами собой обняли его в ответ. В конце концов, какого черта? Я ведь уже нацелилась творить безумство. А капитан Сокольский — это намного безумнее, чем какие-то там туфли из голубого питона. Конец книги. Читала Валерия Савельева.